Глава 22. Нет, строительной люльки не нашлось. Однако, по словам Мюллера, взобраться наверх по лесам было совсем нетрудно. Иньиман, надев каску и пояс безопасности, полез под купол следом за начальником стройки. Тот открывал подъем. После смерти Самуэля не стоило подвергать себя хотя бы малейшему риску. Деснос осталась внизу, выполняя роль наземного персонала. Она начала опрашивать рабочую бригаду. Ньеман карабкался наверх без особого труда, и ему мешал только пластиковый занавес, то и дело заслонявший вид и тормозивший продвижение. Казалось, он очутился в каком-то странном море, полужидком, полутвердом. Сам того не заметив, Ньеман уже поднялся на добрый десяток метров и даже ощутил легкую гордость от того, что так геройски одолевает это восхождение. Но вот именно в тот момент, когда комиссар добрался до предпоследнего мостка, он поскользнулся и внезапно повис в воздухе на своем поясе. «Эй, поаккуратней, черт возьми!» — крикнул Мюллер, не отличавшийся особым состраданием к гостям стройки. Инженер дернул за лонжу, словно рыбак, вытаскивающий сеть из воды. Нынче у него был богатый улов. Коп со стрижкой ежиком, одетый в черное пальто, с которым он никогда не расставался, как кюре со своей сутаной. Мюллер схватил его за шиворот и рывком поставил обратно на мостки. Ньеман даже не успел понять, что стряслось. Пластиковый занавес по-прежнему перекрывал ему обзор. «Лехман вон там, на самом верху», — сказал Мюллер, с трудом переводя дух, после чего расстегнул свой карабин, чтобы освободиться от неудобного напарника. «Там в глубине есть ступеньки. Только поднимайтесь осторожней». Ньеман кивнул, он был в полной растерянности. «А как же мне спуститься?» «Лехман вас подстрахует. Я ж вам говорил, он мужик башковитый». Ньеман, снова кивнув, развернулся и пошел по узкому краю деревянной дорожки, согнувшись в три погибели, чтобы не задеть головой доски, из которых состоял последний верхний уровень лесов. Дойдя до конца, он и в самом деле увидел лесенку, кое-как сбитую из нескольких брусков. Вцепившись в перила, Ньеман взобрался по ней, на сей раз оказавшись выше пластикового занавеса. И внезапно ему почудилось, будто он взлетел в стратосферу. Над его головой простиралось небо, сложенное из темных стрельчатых сводов. Капители колонн подчеркивали эту грандиозную и пугающую космогонию. Казалось, они высечены из базальта. У комиссара мелькнуло видение, небо, как застывшая лава, очищенная холодом. «Добро пожаловать в мое царство!» Обернувшись, Ньеман увидел за тюбиками краски, веревками и досками расплывчатую белую фигуру. Прожектор, скрытый за пластиковой завесой, превращал ее в слепящий силуэт. Осторожно лавируя между кистями и банками, во множестве раскиданными на мостках, Ньеман подошел к окликнувшему его человеку. Еще один великан в комбинезоне, но еще вдобавок и в трехгранной маске с козырьком, которая придавала ему сходство с огромным кузнечиком, выкрашенным в белое. Плюс к тому фетровые перчатки, уходившие в рукава комбинезона, что делало его облачение герметичным и непромокаемым. Честно говоря, в эту минуту Ньеман и сам не отказался бы от такой маски. Удушливый запах синтетических красок и влажной штукатурки немилосердно разъедал ноздри. «Что вам угодно?» — спросил Лехман, сняв маску ловким движением фехтовальщика. Ньемана удивило его лицо. Типичный мушкетер со светлыми усиками и глазами, сверкающими, как драгоценные камни. С такой внешностью ему бы играть в фильмах плаща и шпаги. «Я хочу поговорить с вами о фресках из святого Амвросия». «А в чем дело? Вы ведь начали работать над ними?» «Нет. Начну после общестроительных работ, тех, которые внизу». говорят, вы мастер своего дела». Реставратор не смог сдержать горделивой улыбки из-под своих золотистых усов. «Что вы можете сказать об этих росписях?» «Да ничего особенного. Работа так себе. Датировать можно 18 веком». «Вы надеетесь восстановить то, что было на обрушенном своде?» «Ну, чтобы понять это, мне нужно сначала посмотреть на обломки». «А разве вам их не показали?» «Нет еще. Извините». С этими словами Лехман выхватил из чашки несколько кусочков керамики, взял тоненькую кисточку, осторожно нанес на них какой-то блестящий состав и приложил к своду над тем местом, где стоял. «Это мозаика?» — удивленно спросил Ньеман. «Я не думал, что церковь святого Франциска такая старая». «А она вовсе не старая. Эту церковь построили в 17 веке. Но было решено украсить ее мозаикой 15 века. Она все равно пропадала без пользы в одной из часовен Калабрии, там, где родился святой Франциск из Паулы». Говоря это, он продолжал тщательно укладывать кусочки смальты, восстанавливая изображение, которое Ньеман пока еще не мог распознать. «А как вы относитесь к намерению посланников во что бы то ни стало восстановить своды святого Амвросия?» «Да никак. Но им это слишком дорого обойдется. У меня очень высокие расценки. Их жалкие росписи того не стоят». Удушливый запах синтетической смолы терзал горло Ньемана, но любопытство было сильнее. Он подошел ближе, чтобы рассмотреть изображение, составленное из керамических кубиков. Это был ягненок с темно-коричневой шерстью, одиноко стоявший в саду между деревьями, намеченными всего несколькими штрихами. Очевидно, пасхальный агнец. Ньеман отступил назад и взглянул на реставратора, склонившегося над верстаком, загроможденным растворителями, кистями, губками, тампонами. Сейчас Лехман напоминал алхимика, трудящегося в глубине потаенной пещеры. «Разве что они поверили слухам», — продолжал он, выпрямившись и с удовольствием разглядывая свое произведение. «Каким слухам?» Лехман наклеил несколько последних кусочков обожженной глины на туловище ягненка. Ходили слухи, что под видимой всем росписью скрываются какие-то древние фрески. Ньеман, который с самого начала подозревал, что с этим сводом дело нечисто, тотчас встрепенулся. «То есть произведение, имеющее гораздо большую художественную ценность?» Но Лехман полностью ушел в свою работу. Кусочки керамики отражали свет по-разному, и этот оптический эффект придавал ягненку вид живого существа. Ньеман продолжал. «Вы разве не произвели рентгенографию свода?» «Обычно так и делается, но в данном случае это было невозможно». «Почему?» Художник, наконец, соизволил оторваться от своего занятия и взглянул на Ньемана. «Потому что посланники мне это категорически запретили». «То есть они не хотели, чтобы вы увидели нечто, скрытое под фресками?» «Именно так. Мне несколько раз настойчиво повторили, что мои реставрационные работы должны ограничиться лишь поверхностным слоем». Итак, мушкетер открыл перед ним совершенно новые горизонты для расследования. И эта реальность не имела ничего общего с религиозными убеждениями посланников или с каким-нибудь тайным ритуалом. Она лежала совсем в иной плоскости, гораздо более знакомой Ньеману. А именно, кража произведения искусства, которое попросту приняла скверный оборот. Ягненок был готов. Казалось, он только что родился прямо на его глазах, еще влажный от околоплодных вод мира. Но в тот же миг Ньеман понял свою ошибку. Эта темная фигурка не ягненок, а лев. Без сомнения, зверь апокалипсиса. «И сколько займет времени?» «Займет что?» «Радиография того, что осталось от фресок в Святом Амвросии». «Не спешите, я ведь просто упомянул о слухах. До сих пор никто не доказал, что под нынешней росписью скрывается нечто другое». «Я спрашиваю, сколько потребуется времени?» «Ну, я бы мог заняться этим завтра утром. Только это будет сверхтариф». «Обсудите это с моим бухгалтером, то есть с бухгалтером местной жандармерии. Думаю, проблем с оплатой там не будет». Иньяман, кивнув реставратору, дал задний ход, стараясь не поскользнуться и не задеть банки с краской, бутылки с олифой и чашки с кубиками мозаики. Итак, церковный грабитель, явившийся в часовню, чтобы украсть фрагмент мозаики свода, и застигнутый врасплох Самуэлем. Сомневаться не приходилось. Там произошла схватка, повлекшая за собой смерть человека. Наконец Ньеман разглядел ступеньки и начал спускаться спиной к пустоте, цепляясь за ограждение. После схватки вор обрушил строительные леса и при этом убил одним ударом двух зайцев, унес фрагмент свода и замаскировал свое преступление. На нижнем уровне лесов уже никого не было. Мюллер исчез. Значит, придется слезать без всякой страховки. Ладно, это не так уж и страшно. Настроение Ньемана поднялось сразу на несколько градусов, и он почувствовал себя непобедимым.